так внушаешь им необходимость быть добрыми и терпимыми. Протоиерей Борис Старк рассказывал мне, как в Париже русский батюшка исповедовал ребенка из эмигрантской семьи. «Ты ни с кем не ссорился?» «Нет». «Ты никого не обидел?» «Нет». «И тебя никто не обидел?» «Нет». «Ну, может быть, у тебя какая-нибудь неприятность была?» «Лягушку видел». Во многих церквах существует одна весьма сомнительная треба, так сказать, примыкающая к исповеди и даже ее заменяющая. В просторечии это именуется молитва от аборта, а в требнике молитва жене, егда извержет младенца, то есть когда происходит непроизвольный выкидыш. По смыслу своему, читаться эта молитва должна вовсе не в храме, а дома, у постели больной женщины. Однако же предприимчивые наши клирики читают ее не там, где положено, и не тому, кому следует. За это берется плата, обыкновенно рубль. Практика эта, распространившаяся почти повсюду, приносит огромный вред, ибо у людей, сравнительно далеких от церкви, создается впечатление, что аборт отмолить легко и просто. Достаточно прийти в храм, выслушать эту молитву, внести рубль, и грех прощен. Для несведущих надо заметить, что церковь рассматривает аборт как убийство. За это преступление на женщину должна быть наложена строгая эпитимия – отлучение на 10 лет. Е как-то предложил переименовать самое чинопоследование и впредь называть его так – «Молитва жене, егда извержет рубль». И завершим эту главку подлинной историей, которая произошла в церкви села Лукина под Москвой, станция Переделкина. К тамошнему иеромонаху на исповедь пришла старушка. Батюшка говорит: «Я грешница, сейчас пост, а я колбасу ела». «А какую же ты колбасу ела?» «По 2.20». «Ты не грешница, — сказал иеромонах, — ты мученица». Молебен закатистый. Эпиграф. В церковь не ходят, служения никогда не видят и не знают, что над ними делают. Крестят их, венчают или хоронят. Ей право, одичали хуже диких. Лесков. Русское тайнобрачие. В моем повествовании будет еще довольно много такого, что можно было бы наименовать «лесковщиной в чистом виде». Я имею в виду такие знаменитые перлы, как «Мелкоскоп» или «Авалон Полведерский». «Молебен закатистый» – один из лучших примеров. Батюшка в храме объявил: «Завтра будет молебен с акафистом». Об акафистах речь пойдет ниже. А старушка греческого слова не восприняла, а поняла на свой лад: «Завтра будет молебен закатистый». Вообще говоря, молебен – это сокращенное утреннее, к которой по желанию добавляются еще некоторые чинопоследования. Малое освящение воды, акафисты, особые молитвенные прошения. В практике больших городских приходов так называемые общие молебны бывают весьма продолжительными. Они служатся одновременно Господу Божией Матери в честь нескольких ее икон, множеству святых, при этом читается 10-15 акафистов и совершается освящение воды. Прихожане очень любят молебны, ибо тут все понятно и доступно. Запевы, знакомые всем тропари. Кроме того, происходит окропление всех молящихся только что освященной водой и, главное, последующая ее раздача. Во время этой раздачи возникает живая конкуренция, чтобы не сказать просто давка.